конце царствования Екатерины II стала славиться в Петербурге рядом своих великолепных каменных домов английская набережная, которая до этого называлась Галерным двором и Галерную набережную. В половине английской набережной еще лет 50 тому назад впадал в Неву Крюков канал, через который был перекинут подъемный мост с великолепными гранитными столбами. Канал этот теперь течет под сводом, и на нем выведена широкая улица от Благовещенской церкви к Николаевскому мосту. В прежние годы на этой набережной собиралась для прогулки лучшая петербургская публика в феврале и марте месяце. Эти прогулки прекратились с постройкой Николаевского моста. В 1710 году английская набережная имела непривлекательный вид. Здесь жили одни бедные рабочие в жалких избушках. В 1716 году первый здесь выстроил князь Меньшиков длинное и высокое мазанковое строение, покрытое черепицей для постоялого двора, в которое и стал пускать запостойные деньги от казны разных приезжих иностранцев-мастеровых. Рядом со строением Меньшикова стоял кабак, в который заходили адмиралтейские рабочие. По словам Вебера, кабаки в то время были крайне неряшливы. Пиво в них стояло в больших открытых катках, из которых теснящийся народ зачерпывал пиво деревянным ковшом и, чтобы не проливать ничего даром, выпивал пиво над каткой, в которую стекало таким образом по бороде то, что не попало в рот. Притом, если у пришедшего выпить не оказалось денег, то он оставлял в заклад свой старый тулуп, рубаху или другое какое-нибудь насильное белье, без чего мог обойтись до вечера, когда получит подённую плату свою и заплатит за пиво. Такой заклад по обыкновению вешался тут же на катку, которая часто была кругом обвешана этой грязной рухлядью. Но никто этим не брезговал, хотя нередко эта ветошь от тесноты сваливалась в чан и там преспокойно плавала в пиве по несколько часов. Впоследствии князь Меньшиков построил каменный дом. И когда впал в немилость, то дом этот был отдан Миниху. Тот, в свою очередь, променял его канцлеру Остерману. И когда тот тоже был сослан в Сибирь, то дом перешел в пользование канцлера Бестужева-Рюмина. Последний его перестроил заново и вывел обширные каменные палаты с церковью, но и сам в нем жил недолго и был так же, как и прежние домовладельцы, сослан. В 1764 году сюда был переведен сенат, который и до настоящего времени там находится. В первое время до постройки каменных домов здесь жили в небольших домах следующие лица: корабельные мастера Ней, Иван Немцов, дом последнего стоял крайним к Галерному двору, затем гвардии майор Юсупов, генерал Полянский, Иванов, вице-адмирал Синявин, Волынский, граф Шереметьев, Матюшкин, граф Головкин, Бутурлин, Муханов, князь Хованский, архитекторы Чевакинский и Еропкин. В блестящий век Екатерины II и в начале нынешнего столетия на английской набережной возвышались дома следующих вельмож. От сената был первый дом графа Лаваль, теперь дом Полякова. В этом доме, по преданию, собирались декабристы. Здесь хозяйка дома вышивала им знамя шелками. После рокового дня на Сенатской площади на этот дом пало немало упреков. Петербургское простонародье иначе не называло графиню, как «Лавальшей бунтовщицей». Через дом, где теперь дом Паскевича, стоял дом Потоцкого. Рядом с ним был дом графа Остермана Толстого. После дом принадлежал графине Бутарарадали. В настоящее время дом этот графа Воронцова-Дашкова. В этом роскошном доме со статуями Торвальдсена в 40-х годах устраивались изящные праздники и давались благородные спектакли, лучшими исполнителями на которых были следующие аристократы-артисты: два графа Б и С. Один из них особенно был хорош в роли безрассудного певца-студента в комедии «Старая любовь». Граф владел замечательным голосом. Сама хозяйка дома в этой пьесе с большим успехом играла роль молодой бедной певицы. В другой пьесе Скриба «Ля Шаперон», здесь тоже игранный не раз, большой фурор производил сын сенатора. Граф Воронцов-Дашков первый стал устраивать в своем доме благотворительные базары. Он по своей прекрасной наружности считался самым блестящим придворным кавалером своего времени. Этот вельможа имел внешность дипломата и сохранял таковую, даже играя на бильярде, до которого был очень большой охотник. Граф был посланником в Турине и участвовал в Веронском конгрессе. В «Санкт-Петербургер Цайтунг» за 1878 год находим следующую черту его беспримерной деликатности. Летом 1834 года «я приехал на почтовых в Петербург», пишет анонимный рассказчик. «И, проезжая в 2 часа ночи мимо ресторации Леграна, впоследствии Дюссо, ощутил зверский аппетит. Видя в окнах свет, я взошел и заказал себе что-то. Какой-то господин, в одиночку забавлявшийся на бильярде, обратился ко мне с предложением, не сыграю ли я партию, пока мне готовят кушанье. Почему нет, отвечал я, не зная, что господин этот игрок по ремеслу. Игрок сначала маскировал свою игру, делал грубейшие ошибки, но в конце концов всегда выигрывал. Я проиграл ему в заключении вечера 200 рублей. «Завтра я пришлю сюда деньги на имя Леграна», — сказал я. «Хорошо», — отвечал он, — «а меня зовут Долгушев». На другой день я послал деньги к Леграну, но слуга мне принес их обратно. Деньги, по уверению Леграна, были уже заплачены, и притом человеком, выдававшим себя за моего слугу. Я рассказал о происшествии графу Вейльгорскому, который тоже не мог решить, кто бы это мог сделать. Год спустя однажды Воронцов пришел к своему другу Вейльгорскому. «Слушай, Воронцов, — сказал последний, — я подозреваю, что ты это сделал». «Очень просто», — отвечал он. «Я находился в соседней комнате, узнал его по голосу и подумал, что он, вероятно, не при деньгах. Что его обманули, это не подлежало сомнению. Я оставался до конца игры и потом обделал все дело. Если бы он пошел далее, то я вышел бы и запретил ему играть». Балы графа Воронцова были самые блестящие в Петербурге. В день каждого бала дом графа представлял великолепное зрелище. На каждой ступени роскошной лестницы стояли ливрейные лакеи. Внизу в белых кафтанах ливрея Дашковых. На второй половине лестницы в красных кафтанах ливрея Воронцовых. Мажордом Воронцова, итальянец, в черном бархатном фраке, коротких бархатных панталонах, чулках и башмаках со шпагою сбоку и треуголкой под локтем. Ужин императрицы в этом доме всегда сервировался на отдельном небольшом столе на посуде из чистого золота. Вообще все приемы графа Воронцова-Дашкова отличались царским великолепием и носили характер врожденного барства. Граф Сологуб, называя женщин петербургского большого света 40-х годов, говорит, что в то время не было женщины в Петербурге, которая бы могла походить по чарующей грации и по тонкости ума на графиню Александру Кирилловну Воронцову-Дашкову. Рядом с домом графа Воронцова стоял дом графа Татищева, теперь Шереметьева. Соседним с ним был дом супруги обер-егермейстера Нарышкиной. Этот дом в то доброе старое время, время скороходов, пудры и гвардейских сержантов, можно вполне было назвать домом торжеств. Владельцы его жили открыто, широко, и почти ни один день здесь не обходился без праздника. У дома Нарышкина в летние вечера на реке, на плотах и на лодках играло несколько оркестров музыки. Особенно большой эффект производила роговая музыка. Это, так сказать, собственность фамилии Нарышкиных, изобретенная в 1751 году обер-егермейстером Семеном Кирилловичем Нарышкиным. Державин гостеприимный дом Нарышкиной воспел в следующих стихах: «Где дружеский незваный стол, важна хозяйка домовита». По рассказам современников, Нарышкина управляла домашним хозяйством сама. Муж получал от нее по рублю на карманные расходы. Далее поэт говорит: «Оставя короли престолы, и ханы у тебя гостят». Посещавший Екатерину II император Иосиф, короли прусской и шведской, французский граф Д'Артуа, а также и азиатские ханы, приезжавшие ко двору императрицы, считали своим долгом побывать и пообедать у Нарышкиной. «Пред дом твой соберется чернь». Здесь поэт намекает о разных масленичных удовольствиях, горах и качелях, которые Нарышкина строила зимой на Неве перед своим домом. Рядом с домом Нарышкиной стоял дом деда нынешнего владельца Дурново. Следующий дом был князя Лобанова-Ростовского и затем дом коммерческого общества. Зимою в этом клубе для постоянных членов давались по подписке балы. С гостей же брали довольно высокую плату за вход на бал. Балы эти считались самыми приличными. В первое время, лет 60 тому назад, когда балы лишь только учредились, было постановлено правилом, чтобы дамы приезжали не иначе, как в ситцевых платьях. Балы эти были прозваны ситцевыми. Правило это продержалось только до конца первой зимы. Впрочем, уже и тогда начали появляться шелк, бархат и кисия. Далее следовали дома сенатора Митусова, князя Шаховского, действительного камергера Жеребцова. Затем несколько домов принадлежали богатым купцам-иностранцам. Перейдя через постоянный мост на Крюковом канале, теперь несуществующий, стояли по набережной следующие дома. Угловой – Борхе, теперь Кларка. Рядом с ним один из старейших вековых домов Петербурга, принадлежащий теперь генералу Асташеву. В 1740 году домом этим владел камергер князь Хованский. От него дом перешел к сыну его, Хованскому, который в 1761 году продал его за 7 тысяч рублей профессору философии и английскому купцу Генриху Клаузенгу. Тот перепродал его за 13 тысяч рублей негоцианту Фоме Бонару. От него купил дом в 1814 году за 40 тысяч рублей иностранный гость Генрих Томсен, от которого в 1852 году и приобрел за 110 тысяч рублей отец нынешнего владельца камергер Асташев, давший громадный толчок отечественной промышленности открытием в 20-х годах золото в Восточной Сибири, в Енисейском округе, по реке Ангаре. Вместе с домом был куплен и вековой погреб с несколькими сотнями бутылок старого вина. В погребе нынешнего владельца Асташева, этого петербургского широкого благотворителя, теперь хранится тысячами бутылок портвейн закупки 1782 года. Вековые «Токайская», «Рейнвейн», «Арманьяк» и таких же патриархальных годов «Литовский мед». Ровесник царствования саксонских королей, ценой чуть ли не по червонцу за глоток. О доме соседнем господина Полежаева сохранилось следующее предание. В нем жил более полувека добродушный старик, действительный камергер Яковлев, слывший в петербургском свете за алхимика и астролога. В доме, бывшем канцлера графа Румянцева, жил в царствовании Екатерины король шведской Густав IV с дядею герцогом Зюдерманландским, после бывшим королем Карлом XIII. Простой народ во время пребывания герцога в Петербурге называл его Сидором Ермолаевичем. Далее шли дома вельмож, князя Юсупова, генералов Потемкина, Юшкова, Левашова, иностранных купцов Келя, Венинга, Молво, Перекусихиной. Замечательно также, что в конце английской набережной всегда жили придворные лейб-медики. Так здесь имел свой дом лейб-медик Екатерины II Роджерсон. Затем проживал лейб-медик императора Александра I баронет Вилье. И в наши дни имеет здесь дом светило врачебной науки нынешнего царствования Боткин. В этой также местности просуществовал более 81 года банкирский дом барона Штиглица. Приводим, кстати, оригинальные обстоятельства, касающиеся английской церкви, существующей рядом с домом Штиглица. В первое время и даже в 40-х годах на ее молитвенниках была напечатана надпись «English Factory at Санкт-Петербург», чем англичане как бы применяли Петербург к своим колониям на берегах Тихого океана или Африки. На месте теперешней английской церкви стоял в былые годы дом сподвижника Петра Великого Шереметьева. Славный генерал-фельдмаршал граф Шереметьев умер в Москве. Он завещал предать свое тело земле в Киеве, в Лавре. Но по воле Петра I тело его перевезено из Москвы в Петербург и похоронено в Невской Лавре, в Лазаревской церкви. Петр Великий не хотел расстаться и с останками своего сподвижника и друга, и желал подарить их своей новой столице в воспоминание его знаменитых дел. За гробом Шереметьева от Москвы до Петербурга следовали пешком два полка в продолжении 6 недель. В описываемую нами эпоху все дома на английской набережной были каменные в 2 и 3 этажа, не имея ворот на набережную. Ворота были только в одном доме госпожи Плещеевой. До 1800 года в Петербурге лучшие дома строились в 2 этажа и редко в 3. Это продолжалось до 20-х годов. Потом постепенно дома стали расти вверх. Первый дом в 5 этажей был выстроен в 1830 году Зверковым у Кокушкина моста, и на него в первое время приходили смотреть как на редкость. До настоящего времени на английской набережной нет ни одного магазина, и только сравнительно недавно здесь поселились вывески банков и купеческих контор. Впрочем, в 50-х годах в угловом доме, бывшем Ван-Лярлярского, где теперь помещается аптека, существовал недолго ресторан «Борреля». В доме, где теперь военная академия, квартировала в старину коллегия иностранных дел.